и якоря, ясное дело, входили в комплект парящего рихара. Более того, якоря были крепкие, добротные, с толстыми лапами и острыми жалами. Сварог рассмотрел их, когда вытягивали гайдроп с молодым князем. «Бери Певера и Олиса, бросайте якоря, потом все втроем в машинное отделение». «Конечно, в машинное отделение. Когда зацепится первый же якорь, в салоне смерчем закрутится багажный шабаш. Зашибет обязательно. Не расшаливым сундуком, так князевым ящиком. Врубайте полный назад. Я Олесу показал, где рукоять переключения, и крепко держитесь за что-нибудь. Все. Вот что мы можем». «Поняла и ушла», — сказала Клади, и так быстро, как позволяла болтанка, бросилась из кабины. Сварога ждала своя программа действий. Он поднял с пола Рошаля, хлесткими пощечинами привел в себя. «Давай, прокуратор, жги последние волевые резервы», — сказал Сварог, когда Рошаль раскупорил веки. «Ноги переставлять сможешь?» Тот кивнул. Сварог поволок главного чекиста Гаэдара в салон. Интимного полумрака в пассажирско-багажном отсеке уже не было. Кто-то из экипажа сорвал с двух фонарей светомаскировку. Действительно, какие там птички? Птички уже давно, как казались, не злом, а всего лишь досадной помехой. Экипаж с поставленной задачей справлялся. Один якорь уже скинули, виток за витком разматывалась бухта троса. Вот Певер нацепил якорь на второй крюк, которым оканчивается каждый трос, щелкнул фиксатором и вышвырнул его в распахнутый люк. Заторопился к следующему тросу, спотыкаясь и падая. «Молодцом работают, без суеты и нервозности». У Клади вышла в нешироком отверстии путанка из плохо уложенного троса. Она, недолго думая, ногой пропихнула бороду в люк, а затем протолкнула бухту целиком. Олис подбадривал себя солеными ругательствами вперемешку с жаргоном. По салону уже ездили ящики, перекатывались тюки, что-то дребезжало, стукалось и валилось. То ли еще будет, ой-ой-ой, не кстати прокурлыкала в его голове Алла Борисовна. «И сразу бегом в машинное!» — крикнул Сварог, распахивая заднюю дверь салона. «Живо!» Сварог уже не придерживал Рошаля, а тащил. Охранитель вновь отключился. Ясно, что его доконала не только болезнь высоты. На агорафобию удачно наложилось это светоприставление с магической подкладкой. Забросив Рошаля в машинное отделение и оставив его на полу, Сварог подобрал лопату, влез на емкость для воды, огромный железный ящик, и черенком сдвинул щеколду на крышке люка. Откинул крышку. «Водяная смерть, как они тут выражаются, — печенки какого-то там навака вам в глотку и мать вашу вперехлёст через клюз под завязку. Сейчас свободного места в емкости было всего на треть кайма от верхней грани, но нет. Врагу не сдается наш гордый рихар». Спрыгнув вниз, обошел ящик с запасом воды для охлаждения парового двигателя. «Ага, вот он, родимый. Хорошо, что все новенькое, кран не проржавевший». Крутанул вентиль, тот пошел легко-легко, из жерла трубы на пол машинного хлынул поток. Сварог открутил кран до упора, ворвался экипаж. «Наверх! Быстро! Лезть внутрь!» Что-что, а командовать Сварог умел. «А что такое есть?» Уметь командовать, товарищи новобранцы и прочие штатские, это значит мочь сказать так, чтобы даже у самого последнего интеллигента не возникло желания сомневаться, спорить и переспрашивать. Первым, ловко подтянувшись за верхний край, наверх взобрался Олис. Втянул клади. Певера подсадил подоспевший сварок, а Рошаля он сначала охлопал, отыскал шаур и переложил себе в карман. Ну, побаловался охранитель и будя. Возишься с ним, как с раненым комиссаром, и еще законное оружие законному владельцу не возвращай, так что ли? И вот только после сварок поднял мастера Рошаля на руках, передавая Олису и Певеру. «Живее там, лезь в воду, клади, докладывай уровень воды. Пол кайма от верха!» Тут же отозвалась баронета. Дирижабль задергался. Так дергается спиннинг, когда блесна продирается сквозь водоросли. Только сейчас не блесна, а якорь цепляется за деревья, землю, камни, за все подряд, ищет прочного, несъемного зацепа. «Кайм!» — донесся из квадратного отверстия емкости голос баронетты. Его экипаж уже полностью исчез за стенками железного ящика. Сварог же собирался дождаться, пока воды внутри останется половина, и завинтить кран. Но уже не успеть. Через несколько секунд якорь прочно вгрызется лапами в какой-нибудь ствол, вросший в почву тысячами корней, а следом еще пять якорей вонзят жало, и такая пойдет карусель. Сварога швырнула на паровую машину, когда он уже закрутил кран. Шандарахнуло какие-то железки. Нет, хватит ползать. Его не скинуло с ящика только потому, что при первом сравнительно слабом рывке он успел упасть на живот и вцепиться в край открытого люка. Второе сотрясение дирижабля оказалось именно таким, какое сварок и предугадывал при зацепе якоря за несдвижный объект. Дверь машинного отделения к чертям сорвало с петель, паровой двигатель мотыльнуло в креплениях, сдвинуло основание трубы, из щели, шипя, как 20 000 змей, ударил пар. Дирижабль крутанулся волчком и, пробив деревянную переборку между салоном и машинным отделением, в машинное влетел один из княжеских ящиков, влетел, чтобы удариться о емкость с запасом угля и разлететься в щепы. Из салона донесся душераздирающий треск, как пить дать, вырывает с корнем крепеж троса в полу гондолы.